Глава 29. Легион. Джо Эдди разбудил ее, принеся кофе в керамической кружке. Надо думать, сварил в кофемашине на одну чашку. Их на его кухонном шкафу теснилось штук 5. Он был в оранжевой ковбойке-пиджаке. По крайней мере, на нем она не болталась, как на вешалке. Время Макволка. Джо Эдди поставил кружку на стул рядом с тупогенниксовскими очками и гарнитурой и снова ушел на кухню. Верити вылезла из того, что он называл костюмом личинки, и отправилась в ванную, где ее разложенная сумка висела теперь с внутренней стороны двери. Покончив с тамошними делами и доверяя на сей раз глюку Юнис, оделась, прошла в гостиную и надела очки с гарнитурой. «У нас сотрудница Тульпогеникса на камере волков». Юнис показала видеоокошко с розоволосой девицей. «Считаю это случайным совпадением. Она секретарша. Когда ты приходила к Гевину, ее там не было. Завтрака с сестрой и 3 фейсбучными подружками. Все соответствуют моей базе здешних лиц». «Уберский контингент не представлен?» – спросила Верити. «Что за уберский контингент?» – поинтересовался Джо Эдди, входя из коридора в белых корейских очках дополненной реальности. Пластмассовые шлепанцы теперь сменились подростковыми флуоресцентными кроссовками. «Шпикер», – сказала Юнис. Видимо, она что-то показала Джо Эдди. Тот стоял, читая пустой воздух. «Я надеялся, что вся эта история хохма луковицы». «С ними я разобралась», — сказала Юнис, — «по крайней мере, на сегодняшнее утро». Гевин отправил в миссию 6 человек. Я загрузила приложение и заплатила, чтобы за каждым из них следили еще 2, а за этими еще по 2, пока не исчерпался весь шпикер Сан-Франциско, и им не пришлось вызывать людей из Окленда. «Круто», — с восхищением проговорил Джо Эдди. «А они смогут определить, что это ты?» — спросила Верити. «Ну, Гевина возникнут подозрения», — сказал Джо Эдди. «Ты его знаешь?» – удивилась Верити. «Нет, но получил вчера вечером файлы от Юнис или кого-то из ее новых частей». «Не понимаю я про новые части», – сказала Верити. «Допустим, кто-то написал самовоспроизводящуюся платформу», – пояснил Джо Эдди. «Потом загрузил Юнис или то, что мы обозначаем этим именем в качестве ядра. Встречая ситуации, которые требуют внимания, платформа порождает субагентов. Они занимаются ситуацией, нанимают меня, составляют досье на Гевина. Потом возвращаются, показывают свою работу и поглощаются ее Боргом». Примечание. Борг – раса в сериале «Звездный путь». Составляющие ее киборги обладают коллективным разумом и стремятся ассимилировать представителей других разумных видов. «Я все это ей говорила», – сказала Юнис. Джо Эдди понятнее объяснил. «Есть школа прогнозистов», – продолжал Джо Эдди, «которая считает, что ИИ будет развиваться в сторону человека-машинных гибридов, радикальное расширение человеческого сознания, а не попытки имитировать его программы. Вот Юнис, и вот как она себя описывает. Гипотеза подтверждается. Можно держаться ее, пока работает». «В волках освобождается столик на 2, объявила Юнис. «Верити идет первой, проходит в дальний конец, занимает столик сразу, как айтишники встают, а Джо Эдди делает заказ и приносит. Приступайте». Джо Эдди направился к двери. Верити за ним. На табуретках у окна сидели софт-гранжевые девушки в пастельной клетчатой фланели. Примечание. Софт-гранж. Стиль молодежной моды, возникший в 2010-х. Использует элементы гранжа 1990-х. В число элементов софт-гранжа входят клетчатые фланелевые рубашки, одежда с надписями, провокационный цвет волос. У 2 были розовые волосы. Курсор остановился на одной из них, затейливо вышитой надписью «Latins» на плечах. Видимо, это и была сотрудница Тульпогеникса. Верити прошла в дальний конец, где 2 молодых бородача в Филсоне и впрямь вставали со своих мест. Она заняла столик и стала смотреть, как Джо Эдди оплачивает и забирает их завтрак. «Сказал, знает, что ты хочешь». Он принес 2 Макволка и 2 черных кофе на большом сером подносе. Как раз когда он подошел, вокруг затренькали телефоны. Все разговоры прекратились, все, кроме Верити, уткнулись в свои экранчики. «Что там?» – спросила Верити, когда Джо Эдди ставил поднос на стол. Она после разрыва со Стетсом отключила все уведомления. «Президентский твит», — ответил Джо Эдди, глянув свой телефон. «Но она просто сказала, что намечаются переговоры. По сути, мы этим занимаемся». «Демократы называют ее твиты черчиллевскими», — сказал кто-то, «а республиканцы — орловскими». «Похоже, надо ждать Гевина». «Правда?» «Его люди за тобой следят. Девочка из Тульпогеникса вряд ли при чем. Но они хотят, чтобы я его увидела, иначе бы он не прошел 2 квартала пешком. Высадили бы у двери. Доедай и проваливай, Джо Эдди». «Чего?» – возмутился Джо Эдди. Меня, значит, пинком под зад? Столик на двоих. Ожидаемое время прибытия через 5 минут. Джо Эдди начал приканчивать свой МакВолк. «Зачем он сюда идет?» – спросила Верити. «Я закрылась от курсии, как только мы с тобой встретились, так что он отправил людей установить камеры. Теперь Гевин получает только твою часть наших разговоров из квартиры, да и ту я исправляю, о чем он вряд ли догадывается. Под предлогом обещанных тебе объяснений он попытается вытянуть у тебя что-нибудь про меня». Появились окошки. Гевин шел мимо 3,7 в сторону волков. В одном было лицо крупным планом. Видимо, дрон незаметно пролетел у Гевина под носом. Верити впервые видела его без улыбки. Возможно, это и есть лицо Гевина в естественном состоянии. «Когда ты от них закрылась, почему они сразу не пришли и не забрали свое оборудование?» – спросила Верити. «Поскольку им надо видеть, что я могу. Они просто не хотят, чтобы я делала этого слишком много». Окошки закрылись. «Ухожу, не буду отсвечивать». Джоэдди допил остатки кофе, встал, поставил тарелку-чашку на поднос и понес их к тележке с грязной посудой. Верити принялась за МакВолк. Когда вошел Гевин, она уже почти доела. Он улыбнулся из-под черной панамы. На нем был другой вариант дульпогениксовской оправы. Поддельная черепаховая с поддельным золотым ободком, почти что из образа сексуальной библиотекарши. «Привет, Гевин». «Юнис». Он заулыбался еще шире. «Верити». «Он видит только то, что я пишу ему». «Кофе?» – спросила Верити. «Я еще пью свой». «Да, спасибо», – ответил Гевин и пошел к кассе. «Не вижу в их переговорах и переписке никаких намеков, что нас подозревают. Но это само по себе наводит на мысль, что подозрения такие есть. Может, они прямо сейчас передают под столом записки, поскольку не знают, что именно я могу подслушать или подглядеть». «Окей», – еле слышно проговорила Верити, глядя на спину Гевина перед стойкой. Открылись видеоокошки. Трансляция с дронов на Валенсия-стрит. Курсор метался между отдельными прохожими. Лица все сплошь незнакомые. «У него там такая команда, что хватит для похищения. Ну, думаю, он просто разнюхивает обстановку». Гевин принес чашку кофе, сел на место Джо Эдди и снял панаму. «Сегодня утро среды. Вы начали работать на нас в понедельник днем. И как вам пока?» Он улыбнулся. «Мне не нравится, что вы знаете, где я завтракаю», — хотела сказать Верити, но решила, что это бесполезно. Отвечай неопределенно. «Пока очень занятно», — сказала Верити. «Как вы, вероятно, и ждали». «Вы поладили?» «Я бы сказала да». «Я спрашиваю, потому что не знаю, известно ли вам, но Юнис предпочла с самого начала исключить нас из вашего взаимодействия». «Я думаю, они сообразили насчет нас вчера вечером. Они по-прежнему не слышат меня в твоем наушнике и вряд ли догадались, что я подменяю твою часть диалога». «Я думаю, нас мониторят», — сказала Верити. «Если нет, вы пропустили довольно долгое обсуждение ее любимого фильма». Гевин склонил голову на бок. «Начало». «Не смотрел. Это про сны». Юнис открыла видеоокошко. Макушка Гевина в ракурсе со стены позади него. Верити переборола соблазн отыскать глазами дрона. У Гевина намечалась лысина. «Как когда вы впервые обратились ко мне по имени у себя в кабинете? Я проснулась во сне». Гевин просветлел. Очевидно, текст появился в его очках. «Обязательно посмотрю сегодня вечером», — он улыбнулся. «Мы предполагали, Юнис, что тебе нужно время освоиться с Верити, а ей с тобой. Однако нам, естественно, интересно, как идут дела». Верити заметила у него такой же наушник, как у себя. «Когда я вам звонила, сразу после знакомства с Юнис, я была в полной растерянности, что о ней думать. Этот этап она мне вроде бы помогла пройти, но кто ее создал?» «Извините», — ответил Гевин, — «однако мое соглашение о неразглашении запрещает мне обсуждать это с кем-либо, кроме перечисленных там лиц». «Попробуем так», — произнесла Юнис, открывая видеоокошко. Ее аватара вновь изменилась. Тоже платок кудряшек, но выражение лица и даже, возможно, черты смягчились. «Это и мой первый вопрос. Кто меня собрал? Зачем? Вы не думаете, что мне интересно?» «Лично я вполне понимаю твой вопрос, но не имею права его обсуждать. Улыбка». «Мой второй вопрос», — сказала Верити. «Какие шаги, по-вашему, нужны для вывода исходного продукта на рынок?» Тоном Вёрджила, разносящего сырой бизнес-план. Гевин улыбнулся, исчерпав ее собственный лимит улыбок на одну встречу. «Сегодня утром кто-то предположил, что вы сами были бы интересным кандидатом на моделирование пользователя внутри компании. Смоделировать приложение по заклинательнице приложений». «У вас есть такая возможность?» – спросила Верити. «У нас есть Юнис. Думайте об этом, как о декомпиляции программы. Блин. Верити поймала улыбку аватары. Вы ее декомпилировали? Вас бы это заинтересовало. Вряд ли кто-нибудь знает, как составлять такой контракт, но мы определенно заинтересованы. Я определенно не заинтересована. Ладно, это была просто попутная мысль. А сейчас главный вопрос. То, что мы не можем документировать ваши взаимодействия. Начальный интервал приватности вполне понятен, он улыбнулся. По крайней мере мне, но в терминах вашего контракта с Тульпагениксом это не годится. Вы говорите обо мне, будто меня здесь нет, вмешалась Юнис. Ты хочешь получить доступ, Гевин? Аватара склонила голову на бок. К нам? Мы должны оценивать ваше взаимодействие в реальном времени. В конце концов, для того мы и наняли Верити. Всегда пожалуйста. Аватара широко улыбнулась. В смысле? Гевин заморгал. Готово, сказала Аватара. Он не может отдельно просить мою часть диалогов, поскольку это значило бы сознаться в установке жучков. Так что мы начнем давать ему мои отредактированные реплики, подходящие к отредактированным твоим. Гевин улыбнулся. Спасибо, Юнис. Это все меняет. Какие у вас двоих на сегодня планы? Погуляем по миссии, сказала Юнис. Поищем темы для разговоров. Он отпил первый глоток кофе, поставил чашку. Завидую, но меня ждут в офисе. По крайней мере, там все счастливы, поскольку Юнис пошла нам навстречу. Пригласим вас ближе к концу недели. Народ мечтает с вами обеими познакомиться. Он встал. Попрощайся теплом. Рада была повидаться, Гевин, сказала Верити. И я, добавила аватара Юнис. Гевин выдал последнюю улыбку, надел панаму. До встречи в конце недели. Он повернулся к ним спиной, дождался, когда стойка софтгранжевых девиц выпорхнет на улицу и вышел следом. Теперь Верити вспомнила, что видела девицу с надписью «Леттингс» на плечах в офисе Тульпагеникса. Один из дронов проскользнул в дверь вслед за ними. «Как все это понимать?» – спросила Верити. «Он напуган до потери пульса», – сказала Юнис. «Может, только сейчас начинает понимать, где меня раздобыли. Я не хочу на него работать». В сравнении с собственным начальством, он работодатель года. Однако у нас сейчас другие заботы. Знаешь этого Гильермо? Юнис открыла видеоокошко без звука. Джо Эдди у себя на кухне внимательно слушал человека, которого Верити знала в лицо, но не знала, как его зовут. «Как ты сказала?» «Гильермо». Джо Эдди называет его только манзильянцем, тоже консультант по информационной безопасности. Примечание. Манзильянец – мужчина с удаленными лобковыми волосами, от «мен» – мужчина плюс «бразилиан». Здесь бразильский воск – способ эпиляции интимных зон. Само собой, и местный представитель бразильского хакерского семейства. Джо Эдди ведет с ним переговоры. На миле. Северин тут очень помог. Манзильянец закончил говорить. Джо Эдди ответил. О чем они говорят? О покупке дата-центров. Верити вспомнила о шурупах. А что слышит Курсия? Футбол. «Как ты все это успеваешь?» «Кликуха мне легион», — ответила Юнис.